Она была настолько переполнена ими, что звуком, чтобы вырваться наружу, мало было вырезанного в виде розы отверстия в ее центре. Чтобы лучше видеть обоих, Катфаэль отодвинул свой стул чуть подальше от постели. А посмотреть ему было на что. Вне всяких сомнений, этот юноша необыкновенно одарен. Ощущалось даже нечто тревожное в чувствах, нахлынувших от его игры, словно долго молчавшая певчая птичка вновь обрела голос и осознала его силу. Вскоре, как бы утолив первый голод, Тутило смягчил тон и заиграл более спокойно, словно давал насладиться звуками. Искрометный вихревой танцевальный ритм, страстный, как танец пушинки чертополоха на ветру, сменился медленной ласковой мелодией, куда более подходящей для такого нежного инструмента, как псалтерион. Нечто чуть печальное, вроде вирелия, монотонное и грустное. Где он выучился этому? Уж никак не в рамсейской обители. Катфаэль весьма сомневался, что там подобное встретили бы с одобрением. Леди Доната, женщина, уставшая от мира и близко знакомая с превратностями жизни и смерти, неподвижно лежала на подушках и не отрывала глаз от юноши, который, казалось, совершенно забыл о ее существовании. Она не просто слушала то, что он играл, но была существом, глубоко внимавшим ему. Она впустила его в глубину своих запавших очей. Она впитывала эту музыку, словно вино, утолявшее ее жажду. Когда-то давно, когда Катфаэлю пришлось пересечь почти всю Европу, посреди горных лугов он видел генциана, что голубей голубого, и того же густого цвета предельной синевы были теперь глаза леди Донаты. На устах ее застыла легкая улыбка, говорившая сама за себя. Тутило был открыт для ее взора, словно чистейший кристалл, и она познала его куда яснее, чем знал он себя сам. Когда же юноша начал петь, нежная улыбка сошла с ее лица. Мелодия была простой и безыскусной. Высокий голос юноши, выше, чем при разговоре, звучал исключительно нежно и вкрадчиво, невинно, как у ребенка, и пронзительно, как печаль взрослого человека. Язык песни был, как его называли в Англии, нормандско-французский. Но Катфаэль еще с давних времен смутно помнил наречие Лангедока. Где же этот послушник слышал мелодии провансальских трубадуров и выучился их песням? Может, в доме того лорда, где он был орфистом? Леди Доната не знала южно-французского наречия, да и Катфаэль давным-давно позабыл его. Однако они не могли не понять, что это была песня о любви, грустной, неразделенной, безысходной любви в разлуке. И тут каденция в одно мгновение сменилась священными словами «Аве Матер Сальваторис». Помимо воли, слух вернулся к литургии святого Марциала, ибо настороженный, словно лиса Тутило, почувствовал, что дверь в комнату леди Донаты отворилась. Деваться некуда. Ничего не подозревавший Сулиан Блаунд и впрямь открыл дверь, а рядом с ним стоял мрачный, как туча, суп-приор Герлуин. Леди Доната лежала с улыбкой на устах, как бы желая отвести угрозу, дабы дело обошлось без грома и молний. Увидев своего послушника, сидящим на краешке постели женщины, да еще и распевающим для ее удовольствия, Герлуин сдвинул брови и недовольно нахмурился. Однако одного взгляда на женщину, находившуюся в последней стадии истощения, ему хватило, чтобы сложить оружие. Тем более, что та не была старухой, но увидала молодой. Тутило почтительно встал, прижимая псалтерион к груди, и с опущенными долу очами отступил в угол комнаты. Однако Катфаэль понимал, что хотя юноша не смотрит на леди Донату, он ясно видит ее. «Матушка», — молвил Сулиан, явно подавленный и утомленный своей маленькой битвой с Герлуином. «Это суп-приор Герлуин, мой бывший наставник в рамсейской обители. Он желает тебе здравствовать и обещает молиться за тебя. От имени своего брата прошу принять его в нашем доме». В отсутствие старшего сына и невестки леди Доната отвечала за них обоих. «Святой отец, будьте как дома», — сказала она. «Ваш визит делает нам честь. Мы все рады слышать, что Рамсейская обитель возвращена служителям Господа. Господь не оставил нас, осторожно и с необычной для себя мягкостью промолвил Герлуин, ибо вид умирающей женщины оказал на него сильное действие. Однако многое еще нужно сделать, чтобы восстановить нашу прежнюю жизнь, и мы нуждаемся в руке помощи, кто бы нам ни протянул ее. Я надеялся, что вернусь в обитель вместе с твоим сыном, но теперь вижу, что не могу более называть его братом. Однако, не сомневайся, я не забуду вас обоих в своих молитвах». «А я не забуду Рамсейскую обитель», — сказала леди Доната. «Дом Блаунтов не может дать вам брата, но мы готовы помочь иначе». «Мы готовы принять вспомоществование от всех добрых людей в любой форме», — с готовностью согласился Герлуин. «У нас ничего не осталось, лишь голые стены, все ободрано и растащено. Я обещаю, что как только смогу, приеду в Рамсей и отработаю в обители целый месяц», — сказал Сулиен. Он не снимал с себя вины за то, что отказался от призвания, которое ошибочно, по собственному неразумению, избрал. Он даже обрадовался возможности заплатить долг своим трудом и тем самым хотя бы отчасти очистить свою совесть перед женитьбой. Он не сомневался, что Пернель одобрит его решение и позволит ему уехать. Герлуин поблагодарил Сулиена за его обещание, но не очень-то горячо. Видимо, он полагал, что на работах в Рамсейской обители будет мало толку от этого строптивого юноши. «А также я поговорю со своим старшим братом», — продолжил Сулиен, — «и мы решим, что еще можем сделать. Сейчас он как раз рубит молодой лес, но там есть и большие деревья. Кроме того, он привезет строевой лес. Я попрошу его выделить для обители один воз. Уверен, он не откажет мне. До поступления на службу в замок Шрусбери я ничего у него больше не попрошу в счет своей доли наследства. Вот только телега, быть может, телегу предоставит обитель или наймут в городе, Эвду не может отдать свою телегу так надолго». Это практическое предложение Сулиена Герлуин встретил куда радушнее. Катфаэль подумал, что теперь субприор, наверное, удовлетворен и получил возмещение за свое поражение в разговоре с юношей. Теперь он может вернуться в обитель не с каким-то там обещанием отработать месяц, но с вполне реальными строительными материалами. Не то чтобы Сулиен был так уж дорог субприору, но Герлуин не привык, когда ему столь твердо перечили. В итоге их битва завершилась. Рогатки рухнули, словно стены Иерихона при звуках трубы. Таким образом, Герлуин получил все, что мог, и стал готовиться к отъезду. Тутило, все это время стоявший в углу комнаты, опустив очи долу и внимательно слушая разговор, осторожно открыл сундук и положил обратно псалтерион, который все еще прижимал к груди. Осторожность и любовь, с коими юноша положил инструмент и закрыл крышку сундука, не ускользнули от леди Донаты и вызвали на ее выцветших губах легкую задумчивую улыбку. «Прошу вас, выслушайте мою просьбу», — промолвила она, обращаясь к Герлуину. «Ваша певчая птичка доставила мне удовольствие и принесла душевный покой. Если меня одолеет бессонница или боль, не предоставите ли вы мне утешение, покуда находитесь в Шрусбери? Я не стану посылать за юношей без особой нужды. Вы позволите ему приходить ко мне?» Катфаэль подумал, что даже если эта просьба сильно озадачила Герлуина, тот наверняка сообразил, что поставлен в невыгодное положение и уповает лишь на то, что сделано это неумышленно. Упование, разумеется, тщетное, ибо леди Доната прекрасно понимала, что едва ли монах ей откажет. И то сказать, мыслимое ли дело – посылать впечатлительного послушника, развлекать женщину, лежащую в постели. Но эта женщина была слишком хорошо знакома со смертью и уже слышала, как та стучит в ее дверь, а ее бесплотный дух едва держался в теле. Ее более не интересовали владения мира сего, и она не испытывала страха перед тайнами мира иного. «Музыка для меня как успокаивающее лекарство», — промолвила леди Доната, ожидая, пока субприор сдастся. Тутило молча и безропотно стоял в углу, но под его опущенными веками с длинными ресницами настороженно горели светящиеся радостью янтарно-золотые глаза. «Если в крайней надобности вы пришлете за ним, то как может наш орден отказать вам в такой просьбе?» — проговорил, наконец, Герлуин, с трудом подбирая слова. «Если вы позовете его, брат Тутила придет».